кило, чехотка ебаный. Пидорас, пидорас, из пидорасов. Чем могу помочь? Да, здравствуйте. Я ректор Мире Кудж. Владислав Кудж. У нас здесь студенты взбунтовались. Я не знаю, что на них нашло. У нас был урок политической грамотности. В итоге они разгромили студсоюз, посадили преподавателя военной кафедры на бутылку, обмазали говно мою дверь. И сейчас кричат всякие вот эти кричалки. Путин хуйло, тополиный пух, Собянин петух, Навальный придет, порядок наведет. Что с этим делать всем? Так, какой адрес у вас там? Проспект Вернадского. А дальше? Так, сейчас, секунду. Вернадского 78, проспект Вернадского. Я просто смотрю, что они вытворяют, я в окно смотрю. Они бросаются урнами, они преподавателя взяли и в урну бросили. Блин. В общем, приезжать, пожалуйста, проспект Вернадского 78. Сейчас, подождите. Так. Алло, это происходит под строением 1. Имя, отчество ваше. Кудж Владислав Александрович. Помимо того, что они устроили бесчинство, то, что я говорил, преподавателя военной кафедры, бутылку посадили, вот это вот все. Сейчас, в данный момент, они... Бутылку посадили, бутылку кого посадили? Или на бутылку посадили? Ну, на бутылку. Преподавателя. Разгромили студсоюз. Вот разгромили всю эту. И обмазали дверь. На бутылку посадили. Ну вот заставили преподавателя военной кафедры снять штаны и посадили его на бутылку за то, что он хвалил Путина. Они сейчас вон стоят, курят напротив главного входа. Кричалки всякие используют. Путин хуйло. Вот это вот про Собянина, тополиный пух, Собянин петух и прочее. Все, жду вас тогда. Строение 1. Так, сейчас они приедут, и троллинг продолжится. Когда они приедут, позвонят на мой номер. Вот надо перезванивать. Да, слушаю. Алло? Да. Добрый день, полиция Тропарева и Кулинг. Да. Что у вас случилось? Студенты разбушевались после того, как мы проводили урок политической грамотности. Они посадили преподавателя военной кафедры Цирулева Владислава на бутылку. Ну и разгромили союз студентов, здание самого. Понятно. Где эти студенты и где этот преподаватель сейчас? Преподаватель сейчас в больнице, ему делают операцию. А студенты, они куда-то разбежались. Это ваши студенты постоянные, да? Да, постоянные. Зайдите ко мне в кабинет, пожалуйста. Сейчас я зайду к вам в кабинет. Там вход у вас откуда получается? Вход с торца здания. Ищите. С торца здания, да? Да. От Костоянца получается? Да, там вот. Хорошо, сейчас мы будем буквально через 3 минуты. Хорошо, спасибо, жду. До свидания. Сейчас к ректору зайдут, ректор охуеет. Да, здравствуйте. Алло, а кабинет у вас какой номер? 9. Номер 9? Да, 9 кабинет. Так, мы сейчас вот стоим на КПП Мира, дом 78, строение 1. Да, скажите, что вы ко оттуда, мне... Оттуда, да? Кудж Станислав Алексеевич, вот скажите, что вы к нему идете. 9 кабинет, курс Станислава Алексеевича, хорошо. Да, все, до свидания. Ну да, только я не знаю, в каком он кабинете на самом деле. Я наугад сказал, 9. Да, слушаю. Алло, здравствуйте. А да. Можете сказать ваше фамилию, имя, отчество? Вот я здесь, не могу вас найти. Куч Станислав Алексеевич. Куч Станислав Алексеевич? Да. Понятно. А конкретнее можете сказать, где вы находитесь? Ну, в здании нахожусь, в 9-м кабинете. В здании, в 9-м кабинете вы находитесь? Да. А вы можете на центральный пост охраны подойти? Да, сейчас подойду. А вы это, вы прогнали студентов? Да, прогнали. Мы сейчас находимся в здании на центральном посту. Подойдите на центральный пост к охране. Хорошо, сейчас подойду. Подождите. Все, давайте, я вас там жду. Да, на связи, сейчас подойду. Сейчас очень сложно. Подойдите сами сюда, и мы сейчас с вами пообщаемся. Я не могу. Я сейчас в институте экономики нахожусь. Вот тут меня загнали. Загнали? Вас закрыли там или что? Да. Ну, хорошо. Ну, давайте сейчас мы попробуем вас найти. Хорошо. Смотрите, сейчас вот... короче, он будет пробовать меня найти. Да, слушаю. Да, мы это по лицам подошли к кабинету. Институт экономики, да? Да, институт экономики. Смотрите, вот идете по главной лестнице, дальше сейчас повернуть. Еще раз подскажите, как пройти. Дойти до главной лестницы сначала. Видите главную лестницу? Ну да. Ну мы стоим около двери-то, около вашей. Ну так открывайте, что вы мне набираете. Мы открываем, тут ему не закрыта дверь. Как мы можем к вам попасть? Откроем. Я же говорю, меня забаррикадировали. А как же мы откроем? Ну, без понятия, слесаря зовите, у меня ключей нету. Ну вот мы стоим и не можем к вам попасть. Ну и я не могу выйти, меня закрыли здесь студенты. Там студенты есть, скажите? Вы точно по адресу Вернадского, 78, строение 1? Да, институт экономики. Странно, вот мы подошли. Здесь никого нет. А можете точнее сказать? Можете пистолетом замок выбить? Ну вы точнее скажите, где нам выбить пистолетом. Какое помещение? Смотрите, по главной лестнице вы поднялись, повернуть направо. Ага. Это в ректорате? Да, и там вам скажут, где кабинет ректора, но меня закрыли. В кабинете ректора закрыли? Да, меня закрыли студенты. Понятно. Хорошо, сейчас будем. Выбейте замок, я потом новый вставлю. Хорошо. Да, жду, спасите, пожалуйста. Да, давайте. Сейчас еще долбоебы выбьют замок, блядь, и читайте в новостях. Давайте, блядь, перерывай. Да, говорите. Алло. Да. Станислав Алексеевич. Да. Я выбил замок. Где вы? В кабинете. Не могу вас найти. Да вы же не выбили замок. Зачем вы врете? Я в кабинете нахожусь. Да вы не можете находиться, если бы вы были в кабинете, вы бы меня нашли. Я бы сам бы вышел к вам. Ну, я вот здесь, в кабинете. Вы, может быть, в душевой или в туалете? Да не в душевой, не в туалете. Вы это, давайте, выбивайте замок, потому что я уже задолбался здесь сидеть. Так а где конкретно сидите? Я вот в кабинете. Кабинет ректора. Ну, вот я уже выбил дверь здесь. Я в кабинете нахожусь. Без понятия, где вы находитесь, но в моем кабинете никого нету. Вот помощник. Александр Алексеевич, что-то голос у вас какой-то не тот. Ну, конечно, я хрип на них орать, на этих студентов. Какие студенты? Вот я помощник Станислав Алексеевич. Я вас по голосу не узнаю. Я нахожусь в кабинете ректора. Что вы голову морочите? Да вообще, какие голову морочите? Вы это... Вы в своем уме, что ли? Хорошо, я вас еще поищу. Зачем меня искать? Я в кабинете нахожусь у себя. Хорошо, я сейчас посмотрю везде. Да, давайте. Я забаррикадирован. Скорее всего, у помощника взяли просто ключи. Вряд ли они выбили замок. Поищет он меня, блядь.